Глава 2. 23 июня. Удар по Берлину и бунт маршалов. Задачку товарищ Сталин поставил ту еще. То, что называется... А кто у вас муж? Волшебник. Заранее предупреждать надо. Мужа волшебника в ближайших окрестностях просто не существовало. А как было бы здорово. Чем достать Берлин было? Я же с 22-го завода в филях не слез. Он у меня выдал план прошлого и этого года по СПБ-2. Деньги же он освоил в 40-м, а машины так и не выдал. Все полностью выдрать не удалось. Но 468 штук из 1600, 400 плюс 1200 машин по плану прошлого и этого года выдал. Но там, кроме этой машины, производился еще и Ар-2, СБ с двигателями М-105, которых Яковлев приказал готовить много для своих И-26. А Ар-2 снимать с производства в пользу П-2, и это при условии, что Ар-2 освоенная машина. Арочек было много, но их дальность не позволяла бомбить Берлин. ДБ-3Ф их на вооружении стояло достаточно. За 1940 год завод номер 18 выпустил 808 ДБ-3Ф и 555 ДБ-3. Завод номер 39, соответственно, 198 и 279. Завод номер 126, 100 ДБ-3. Все они имели дальность больше, чем СПБ, и по грузоподъемности ему не уступали. Но последний имел 520 км в час максимальную скорость, а ДБ-3Ф 389, а крейсерскую и того меньше. А ночи в июне короткие. И бомбить Илюшинская машина могла только с горизонтали. Плюс, как показали действия во время Финской войны, летчики ВВС СССР не владели навигацией и ночными полетами. Пока у ВВС СССР один полк, самолетами которого управляли летчики ГВФ, а машины имели полный комплект исправного навигационного оборудования. Это 212-й БАП, базирующийся в Смоленске. Я вызвал его командира, подполковника Голованова, в Москву, в Чкаловск. Через 3 часа мы встретились в моем кабинете. «Добрый день, Александр Евгеньевич. Никифоров Святослав Сергеевич, а это полковник Дорошкин из 23-й САД. Здравствуйте, товарищи командиры. Ставка поставила задачу нанести бомбовый удар по Берлину. Мне поручено подобрать силы и средства для этого удара. Есть 2 варианта. Вылет с западной Украины, но там 1400 километров пути проходит над вражеской территорией, и вероятность беспрепятственного удара равна примерно нулю. Ни скорость, ни высотность нам не позволяют этого сделать в условиях летней и безоблачной ночи. 2-й вариант – это из района Тукумза, над Балтийским морем. Там самолеты будут находиться над Германией всего 350 километров. Есть некоторые проблемы. 213-й и 214-й скоростные бомбардировочные полки по итогам 40-го года были признаны небоеспособными. Базируются они в Астафьево. Поэтому по поручению командования ВВС нашему испытательному полку поручили довести эти соединения до боеспособного состояния. В настоящее время оба полка имеют на вооружении самолеты СПБ-2 в количестве 156 машин. Из них боеспособны 152 самолета. Никаких других полков нет. Часть летчиков и авиаспециалистов участвовала в оказании военной помощи Греции. Все командиры экипажей допущены к ночным полетам. Необходимо разработать тактику и план удара, учитывая, что истребителей сопровождения у нас практически нет. 12 самолетов ТИС сейчас проходят заводские испытания на 51-м заводе на Ходынке. Я направил туда наших людей из истребительного отдела. Есть вероятность того, что машины успеют подготовить. Что требуется от меня? Люди, ведущие эскадрильи и штурманы. Те, кто сможет качественно осветить цели. Наши цели в Берлине – вот эти 4 здания на Вильгельмштрассе. Управление Люфтваффе, управление Гестапо, Рейхсканцелярия и бункер Адольфа Гитлера. Цель налета – чисто политическая. Показать, что мы можем наносить мощные и точные удары на большом удалении. Я не мог сказать ему, что 16 машин, которые мы использовали в Греции, имеют на борту очень секретное оборудование. Остальные таких устройств не имели. На всех машинах стояли высотные М-105ТК, а на секретных машинах стояли АМ-38ФТК с нагнетателями доли жаля, 1820 сил и с высотностью 15 тысяч метров. Жалко, их было мало. План удара и все расчеты были готовы через пару часов. Вооружение и топливо на аэродроме было. Голованов связался со своим полком и направил людей в Тукумс. Оба полка в 14.30 вылетели на новое место базирования. Я же остался в институте, командовать операцией будет Голованов. От института и испытательного полка участвует полковник Данилин, начальник бомбардировочного отдела, и полковник Воеводин, начальник истребительного. Он возглавляет войсковые испытания нового истребителя. 12 машин вылетели. С ними полетел и Миша Янгель. Тьфу-тьфу-тьфу. По скорости ТИС превосходит Ме-110С и не уступает Ме-109Е. Ну а вооружение у него мощнейшее. 4 пушки Б-23 и кормовой УБТ. Посмотрим, что из этого получится. Время удара 01.30. Я как раз буду у Сталина по этому вопросу. Главную опасность представляет Тиргартенпарк. Там стоит чуть ли не половина всех пушек ПВО Берлина. Танков Т-34 и мемориального кладбища там еще поставить и построить не успели. А пушек уже понатыкали. Однако перед вылетом туда, на борт Голованову, передали ЦУРКОТ и ЦУКОТ Берлинер Нордзоне с посадкой в Тегеле. Наша разведка сработала. Попробуют надурить немцев. Силуэт всех машин похож на Ме-110. Там еще технари черной краской поработали под днищу. Так что посмотрим, что получится. Сам я приехал в Ставку и наблюдал за развитием обстановки там. Никогда так не волновался. Все-таки надо иметь железные нервы, чтобы посылать других людей на смерть. Я этого делать не привык. До нулей еще немного помогал Филин преодолеть мучившие меня сомнения. Но потом он уехал. А тут еще ГРУ опять вмешалось. Передали измененные маршруты, чтобы обойти зону действия какого-то радара. Они уже над Польшей, точнее, над генерал-губернаторством. А мне в Кремль. Пришлось выйти, сесть в машину и отсутствовать на связи минут 15-20. Меня пропустили в кабинет без малейшей задержки. Доложил о прибытии. Мне мундштуком указали на стул слева. А Сталин слушал кого-то по ВЧ. Назвал незнакомый мне позывной товарища и сказал, что распоряжение остается в силе. «Исполняйте, ваши доводы неубедительны». В 1:34 в кабинет вошел Поскребышев и передал Сталину папку. Уходя, стукнул меня по плечу. Сталин прочел что-то в папке, закрыл ее и сказал. «Ваш доклад отменяется, товарищ Никифоров. Самолеты 213-го и 214-го полков нанесли удар по центру Берлина. Вы сработали оперативно. Готовьте списки людей, отличившихся в подготовке этого удара». «Я всех не знаю, товарищ Сталин. Нам разведуправление Генштаба помогало и обеспечивало безопасный пролет над территорией противника. Практически предоставило коридор». «Это замечательно. Я прослежу, чтобы этих людей наградили. Сводку знаете?» «Я 20 минут назад был в Ставке и видел ее. Почему немцы все-таки прорвались и не опасаются за фланги?» «Я же вам говорил, что это такая тактика. Пробивается брешь на всю глубину обороны на узком участке. Концентрация войск и средств огневого воздействия там высочайшая. Требуется глубоко эшелонированная оборона с поэтапным уничтожением ударного кулака. Дальше следует маневр, перерезающий наши коммуникации и срывающий поставки снабжения и связь, в расчете на панику. Без мощной авиаподдержки эти удары в конечном итоге ведут немцев в котел. Они сами туда залезают. Теперь надо подрезать основание этих клиньев и выбивать кампфгруппы. С воздуха и артиллерии. Пока массированных ударов с воздуха мы не применяли. Сегодня перед нашими ВВС стояли другие задачи. Сорвать воздушное наступление и поддержку немецких войск с воздуха. Потому что я вижу, большую часть задачи мы выполнили. Бомбардировочная авиация противника смогла сделать только 2 вылета и в обоих случаях понесла значительные потери. Наши потери тоже велики, особенно на земле. Мы что-то не учитываем, товарищ Никифоров. Не учитываем общую неготовность народа мгновенно перестроиться на войну. Я вот сегодня послал 2 полка на Берлин. Так места себе не находил. Все ли я продумал? И кто из них сегодня оттуда не вернется? Вы уже воевали и психологически готовы к этому, а я нет. Это честное замечание, товарищ Никифоров. Не буду вас больше задерживать. Идите. Узнавайте, кто, что и как сделал в этом вылете. В одном вы правы. Мыслями мы все еще там, в мирном времени. Несмотря на то, что Ставка ближе, поехал в главный штаб ВВС, к Филину. Там радостно потирают руки. Над Берлином полки не потеряли ни одной машины. Удар был внезапным для ПВО немцев, которые были уверены, что возвращается ЗГ-3, понесший большие потери в небе над Литвой, в штаб которого действительно давали такую радиограмму. Но большинство оставшихся машин сейчас у них в ремонте, а это результат перехвата и радиоигры плюс помощь Красной Капеллы. Она уточнила маршрут движения и коды. Дальше немного хуже. У 6 машин утечка топлива, они идут на Ломжу, подходят к Бромбергу. Их сопровождают 4 истребителя. Если топлива хватит, то через 40 минут будут иметь возможность сесть. В основной группе еще 5 машин имеют такие же проблемы. Идут над морем, утечку обнаружили поздно. Из Двенспилса подняли 2 летающие лодки ГСТ Балтфлота. С утра их действия прикроют истребители 1-й ВА. Подтвержденных результатов бомбежки пока нет. Deutsche Rundfunk коротко объявила о налете английской авиации на Берлин с минимальным успехом у противника и небывалым успехом у Геринга. Однократно. Значит, успех есть. В ожиданиях прошел еще час. Наконец, доклад из Белостока. Под Ломжей село 3 из 6 подбитых бомбардировщика. В самом Белостоке приземлились все ТИСы и один СПБ-2. Вытаскивают из-под Ломжи экипажи подбитых машин. Сами машины уже сожжены. Площадка под обстрелом немецкой артиллерии. Один из бомбардировщиков экипаж покинул над Вольховской пущей. Километров 50 не дотянули до линии фронта. Помочь нечем. Это еще за Наревом, западнее Остролека. Еще одна машина упала в 150 километров от Ломжи. Экипаж машину не покидал. Летчик-сержант Павел Иванов был ранен над Берлином. Стрелок и штурман на связь не выходили. Затем позвонил Голованов и долго рассказывал все Филину. Над морем машины не потеряли. Все подбитые сели в Либаве. Спасательные лодки возвращаются в Венту. Через Филина прошу Голованова прибыть для доклада и со списком отличившихся. Пожал руку Александру Ивановичу и поехал домой. Вымотался за эти 1,5 суток страшно. Как уснул, не помню. Но проснулся без сапог и галифе, но в гимнастерке, на диване, в кабинете. Видимо, Катенька их с меня стащила. Звонок. Сел Голованов. Натягиваю брюки, застегиваюсь. Появляется заспанное лицо супруги. Им, женам, страшнее всего. Они почти ничего не знают, только сводки Софинформбюро. Ты куда? В штаб. Ночью бомбили Берлин, привезли результаты вылета. Ты хотя бы позавтракай, кофе горячий. Угу. Попроси все сделать, я сейчас вернусь, будут гости. Но вернуться в домик не получилось. Тут же позвонил Филин и приказал ехать в Кремль. И это в 6 утра. Голованов и майор Байзуков уснули по дороге в Кремль, как только коснулись сидений в машине. В кабинете Сталина от звезд с лавровыми листьями просто тесно. Все требуют отдать под суд Филина, кроме нескольких отдельных товарищей. Дескать, могучим ударом, как действовали над Берлином. Шашки вон, марш-марш, в атаку. Авиация — это часть армии, и она виновата в том, что на направлениях главных ударов немцам удалось продвинуться на 16-40 километров в первый день. Вместо того, чтобы руководить войсками, все маршалы вернулись в Златоглавую. Недостаточно активно используем главную силу авиации, тяжелые, средние и фронтовые бомбардировщики. Увлеклись авиаторы азартными воздушными боями, а на нужды войск хрен положили. В Ставку я не заглянул, и чем сейчас занимается авиация, не в курсе. Сталин прохаживается по кабинету, следит только за порядком, чтобы выступали по одному. Каждому было предоставлено слово. Промолчали 2 из 5, Шапошников и Буденный. Больше всех разорялся Кулик. Он находился на южном фланге, причем в тылу, за Ростовом, отвечал за южное направление. Буденный командовал на юго-западном, Ворошилов на северо-западном. Западным командовал Тимошенко. Филина еще не посадили, как нас. Мы сидели у стеночки на стульях, а он стоял у основания Т-образного стола Сталина. В общем, действуем из рук вон плохо, солдата не вдохновляем, какой козел отменил баражирование. Солдат должен чувствовать заботу о нем командования, и эта забота должна ему в ухо жужжать. Я недоуменно смотрел на Сталина, а он иногда посматривал на меня. Филину слова он не предоставлял. Он явно кого-то ждал. Затем снял трубку телефона и коротко сказал «да». Видя такую реакцию великого кормчего, я ожидал чего угодно, вплоть до ареста Филина или нас обоих. Лишь присутствие Голованова немного успокаивало. Я помнил, что он впоследствии стал главным маршалом авиации и был в очень хороших отношениях с вождем. Но это было позже, по меркам военного времени, много позже. Для того, чтобы втереться в доверие Сталину, ему пришлось в октябре того, 41-го, вспомнить свое чекистское прошлое, отловить на дорогах в Куйбышев сбежавшее правительство СССР и вернуть его в Москву под угрозой Маузера и расстрела на месте, и жестко расправиться с мародерами и паникерами в Москве во время первого наступления немцев на Москву. После этого человеку трудно не доверять. Но вместо наряда НКВД в кабинет вошли генералы Жуков и Смушкевич. Их вызвали из Минска. Сталин явно дожидался их прилета. На Смушкевиче реглан, шлемофон повис на воротнике сзади. Жуков, несмотря на лето, в шинели, сильно помятой сзади и на полах от парашюта. Видимо, добирались на самой быстрой машине. Доложились о прибытии. «Здравствуйте, товарищи генералы. Присаживайтесь. И вы, генерал Филин. В ногах правды нет». Пока вошедшие устраивались, Сталин рукой пригласил Шапошникова встать. Тот подошел к планшету, раздвинул шторки, чуть подтолкнул его вперед, подвигая ближе к столу. Нам эту карту смотреть было не положено. Вообще непонятно, зачем нас тут держат. В течение 15 минут Борис Михайлович рассказал обстановку на всех фронтах, причем начал за Кавказского. Затем задернул шторки и вернул планшет на место. Теперь заслушаем генерала Никифорова по вопросу бомбардировки Берлина. Я также коротко, как Шапошников, рассказал о полученном приказании, особо подчеркнув политическую составляющую этого удара. Товарищ Верховный Главнокомандующий подчеркнул, оставлять безнаказанными попытки бомбежки наших городов нельзя. Плюс я считаю, что в случае неудачи своего наступления немцы могут воспользоваться большими запасами своего химического оружия, запрещенного к применению на конференции в Женеве. Имея досягаемую для нашей авиации столицу, они вряд ли решатся на такой шаг. Поэтому для налета мною были избраны два полка скоростных пикирующих бомбардировщиков, дальность которых позволяла совершить налет на Берлин и вернуться на ту же базу. В налете принимало участие 152 бомбардировщика и 12 тяжелых истребителей сопровождения. Общая бомбовая нагрузка составила 228 тонн. Целями для бомбардировки стали правительственные кварталы в Берлине. Так, чтобы всем жителям Германии было понятно, что это наш ответ на неудачную попытку покушения на товарища Сталина. Ударом подвергнута Рейхсканцелярия, бункер Гитлера, управление Люфтваффе и управление Гестапо, расположенные на одной улице, Вильгельмштрассе. О результатах могут доложить непосредственные участники налета. Полковник Голованов. Он выполнял этот полет штурманом головного самолета-осветителя. И майор Байзуков, который также летел штурманом на замыкающем самолете-разведчике. Он снимал этот район и выбросил 1,5 тонны листовок, уведомляющих жителей Берлина, что удар нанесен авиацией СССР и о причинах его нанесения. «Прошу вас, майор». Байзуков раздал маршалам и Сталину аэрофотоснимки до и после удара. Снимки уже были подняты. Отмечены ориентиры на всех снимках, выделены цели, стояли отметки о вскрытых батареях ПВО и осветителей. Над ними поработали штурмана наведения. Хочу отметить, что удары нанесены точно. Лишь 8 зданий и нецелей пострадало от бомбежки. Небольшие разрушения отмечены в кварталах Рейхсканцелярии и Министерства авиации. В здании Гестапо сильный пожар. Налет удалось провести внезапно. Прожекторы и заградительный огонь немцы опоздали поставить. Непосредственно над целью ни один самолет не был поврежден. Но оборона там сильнейшая. В наборе повреждения получили 11 самолетов. 2 из них упали на территории противника. Один экипаж потерян безвозвратно. Судьба еще 3 членов экипажа другого самолета неизвестна. Спасибо, товарищ майор. Мы вас больше не задерживаем. Подождите остальных у секретаря. Есть, ответил майор и вышел из кабинета. Что можете сказать о налете вы, товарищ Голованов? В плане подготовки и проведения. Хочу отметить сразу, что времени на подготовку у меня практически не было. Утром 22-го меня вызвали в Чкаловск и поставили задачу обеспечить штурманскую часть этого налета. Предлагалось 2 варианта, один из которых был явно дан чисто для того, чтобы понять, что этот вариант единственно возможный. Но все экипажи никогда над морем не летали, тем более ночью. Поэтому пригласили нас помочь с ориентированием. Всего 212-го полка в вылете принимало участие 17 человек. Все вылетели штурманами у ведущих девяток. С самолетами СПБ мои люди не были знакомы, поэтому мы использовали только штурманский состав. Тем не менее, я, как летчик, сумел опробовать эту машину в воздухе, подменив командира во время перелета над морем. У машины есть автопилот и проход справа, куда командир может спуститься. Удобнее, чем на ДБ-3Ф. Там приходится сидеть за штурвалом весь полет, и в случае ранения или гибели командира, штурман не может его подменить. Машины, на которых летели мы с майором, имеют радиолокатор, который может работать по воздуху и по земле. ДБ такого оборудования не имеет. Еще на земле мне объяснили, что ориентиром для меня будет маршальский мост через Шпрее, который будет отчетливо виден на экране локатора. Так и было. Я определился и направил остальных именно по мостам. Визуально немцы применили маскировку, и кварталы выглядят с воздуха не так, как в действительности. Камуфляж изменяет их до неузнаваемости, а мост выдает их с головой. Мы вывесили серию осветительных бомб, и остальным машинам было удобно пикировать и бомбить. Часть машин, 6 штук, вместе с бомбами взяли с собой ракеты, с помощью которых подавляли работу прожекторных батарей. Очень эффективное оружие. Ну а о силе обороны немцев могу сказать одно. Бомбить с горизонтали там практически невозможно. Времени на прицеливание тебе попросту не дадут. На отходе пикировщики попали под сильный зенитный огонь в окрестностях Берлина у аэродрома Темпельхоф и Мауэрпарка. Здесь моя недоработка, товарищ Сталин. Я дал команду после выхода ложиться на обратный курс, а требовалось в набор идти курсом 100 до окружной дороги и там уходить на Свинемюнде. Но эту команду я дал до атаки, тогда там тихо было. Когда набрали высоту, то немцы нас перехватить смогли только один раз на встречном курсе у Пренцлау. Но лидеры, кроме локатора, имеют мощное пушечное вооружение в носу, 4 пушки. Пилот моего самолета в лобовой атаке сбил немецкий перехватчик. Атак сзади не было. Мы отрывались от противника, имея скорость на 40-50 километров больше. После ухода в море ход сбросили и пошли экономическим. 6 поврежденным самолетам я позволил выйти из строя и следовать к ближайшему нашему аэродрому. Выделил 4 самолета сопровождения. Истребители сбили 2 перехватчиков. У них локаторы есть штатно на всех машинах. Что касается налета, я бы разбил полки на более мелкие группы и атаковал бы большее количество целей. Но такой задачи не ставилось, действовали по заданию. Считаю необходимым держать на трассе полета несколько подводных лодок, чтобы подбирать подбитые экипажи. Лично я до этого не додумался, хотя риск для лодок достаточно велик, но это мысль, подумал я, услышав предложение Голованова. Считаю, что в условиях такого дефицита времени и на других самолетах задачу бы мы не выполнили или понесли более внушительные потери на подходе-отходе от цели. Считаю необходимым передачу в АДД таких самолетов, с такой скоростью и точностью бомбометания. «Обойдешься», — подумал я и приподнял указательный палец, прося слова. Сталин утвердительно кивнул головой. Подготовку к этому вылету мы начали в январе этого года по приказу командования ВВС. Обучали командиров эскадрильи 2 полков 23-й смешанной дивизии, командир которой находится под следствием по итогам проверки отделом боевого применения ВВС. Генерал Смушкевич в курсе событий. Смушкевич кивнул, что да, в курсе. В ходе подготовки командиры экипажей освоили ночные полеты и полеты в сложных метеоусловиях со слепой посадкой на аэродроме в Чкаловске. Времени провести полеты над морем не хватило из-за задержки в поставках техники и вылете всех командиров эскадрилей на Крит для участия в боевых действиях. В их отсутствие занимались отработкой заданий на максимальную дальность с боевым применением. Судя по всему, экипажи этих 2 полков готовы к выполнению сложных полетных заданий. Но передавать их в дальнюю авиацию преждевременно. Начавшиеся боевые действия показывают, что истребительные эскадры немцев базируются вблизи линии фронта из-за небольшого радиуса действия своих машин. И как только мы сможем сформировать первую штурмовую дивизию, мы начнем выбивать их на аэродромах. А эти 4 полка, еще 2 мы готовим на новую технику, составят дивизию скоростных бомбардировщиков особого назначения, которые будут выбивать бомбардировочные эскадры немцев на местах базирования. Через месяц Антонов обещает дать 4 летающих командных пункта для командующих воздушных армий, и уже мы начинаем воздушное наступление против немцев. Тут выдал кулик, не выдержал, видимо. Гитлер по радио сказал, что через 3, максимум 4 недели будет принимать парад в Москве. «Если отдавать ему по 40 километров в день, то да, за 4 недели управится, товарищ маршал». «Несомненно, от Бреста до Москвы всего 1000 таких километров. За эти сутки ни одна бомба не упала на наши войска. Немцы отбомбились только по ложным аэродромам, потеряв почти 700 бомбардировщиков в 2 попытках. Я несу по готовности №1 дежурство на ЗКП ВВС в Ставке Верховного Главнокомандующего. За это время я не слышал ни одного вызова воздушной поддержки непосредственно от войск. Их не бомбят и не штурмуют. Небо над ними мы закрыли и контролируем. Но армии у нас пока нет. Есть толпа, одетая в униформу. И пока она не нюхнет пороху и не умоется юшкой, не почувствует на своих губах вкус победы, грош ей цена. Я ведь мог взять лучших летчиков из ВВС и посадить их на СПБ-2. Мне бы не отказали. Дескать, надо, и хоть убейся. Я взял худших в Московском округе, и сегодня они бомбили Берлин, почти без потерь. А вот тут я генерала поддержу, хоть и не знаю, как его зовут, — оглаживая усы, сказал Буденный. Я молчал, Иосиф, так как непонятка возникла, чего мы здесь собрались. Сейчас все от командиров зависит. Мои вон сегодня западную часть Перемышля отбили. Так я Дементьева на корпус поставил сразу. Не бомбят нас, это он верно заметил. Карусель в воздухе такая, что мама не горюй, но немец вниз не идет. Войска мои не трогает, и свобода маневра у меня полная. Вот и подтягиваю силы, чтобы звездануть так звездануть, чтобы до Берлина катились. А оборону держать надо зубами, как под Царицыным держали. А не песни тут петь. Мне никто не помог, я ухожу. Я от тебя уйду. Так что уймись, Григорий. Халхин-Гол, вспомни. В 08:20 Сталин снял трубку телефона. Они у него беззвучные, не то что у нас. Улыбается чему-то. Передайте большое спасибо и поблагодарите за сведения. Повесил телефонную трубку, сел в кресло и начал набивать другую трубку. Все молчали и уставились на него. Тот раскурил ее, несколько раз затянулся и выпустил густые облака дыма. Маршалы полезли в карманы за папиросами. Мне тоже захотелось покурить, но Сталин сказал. Молотову принесли телеграмму от Черчилля. Доставил ее лично Крипс. Нас поздравляют с большим успехом нашей авиации. В здании Министерства авиации ночью проходило большое совещание, которое закончилось за 15 минут до бомбежки. Уничтожено более 2500 высших офицеров Люфтваффе. Погибли Мильх, Ешенник, Рихтгоффен, Мельдерс, командующий 4 флотов. Пострадал автомобиль рейхсмаршала. Сам Геринг только получил контузию и ушибы. Погибли Гиммлер и Гейдрих. Большое количество офицеров гестапо и РСХА. Полностью уничтожена рейхсканцелярия, но там кроме охраны никого не было. Судьба Гитлера пока неизвестна. Оба выхода из бункера под обломками. Входные кабели связи повреждены. В Германии объявят траур в 08:00 берлинского времени. Черчилль собирается прилететь в Москву в ближайшие дни, чтобы наградить участников налета. Обещает полный доступ к программе Ленд-Лиза. А это успех, товарищи. Маршалы тут же переключились. Начали хвалить Филина и Голованова. Ну и мне немного перепало. Но из кабинета вышел полковник Кулик, с которым решили дальнейшее обсуждение вопросов не вести. Дела сдает Богданову, командующему резервной армией. Через 3 дня начало наступления на Иран, согласованное с Великобританией уже давно. Таким образом, закрывается возможность похода Гитлера на Ближний Восток. Маршалов после короткого обсуждения положения на фронтах в нашем присутствии отпустили исполнять свои обязанности. Ну а мы вышли оттуда еще через 15 минут, озадаченные по самые не хочу, но все в новых званиях. Филин получил генерал-полковник авиации, а мы с Головановым стали генерал-лейтенантами. Мне забыли прицепить инженера, зато стал заместителем командующего ВВС по авиастроению и комплектации. Комплектацией и связью с промышленностью ведал генерал-лейтенант Новиков, которого оставили моим замом. Не слишком хорошее решение. Голованов стал командующим АДД, вновь созданной структуры, в ВВС не входившей и подчинявшейся напрямую главкомверху. Планов у него громадье, поэтому Филин предложил обмыть погоны и должности в институте. Тем более, что Сталин приказал подготовить требования к англичанам по ленд-лизу. Исходя из полученной телеграммы, Черчилль готовится вылететь на Ближний Восток сегодня. и ему направлена телеграмма с приглашением посетить СССР с дружественным визитом. Говоря о последствиях этого бунта маршалов, то они не замедлили проявиться. Ворошилов на следующий день был тяжело ранен под Либавой, повторил свои приключения под Ленинградом в том 41-м, а Тимошенко сначала самоустранился от командования направлением Запад, переложив все на Жукова. Тот через неделю взбунтовался и пожаловался Сталину. Результатом стало назначение его командующим направлением, а Тимошенко отправили в Сибирь. Не по этапу, а командовать направлением Восток. Наступление немцев замедлилось через три дня, а активные действия Люфтваффе резко пошли на убыль. Сорвались графики поставок всего и вся из-за нарушения схемы логистики. Штаба как такового у них не стало. Гитлер не пострадал и уже в 10 часов утра выступил с обращением к нации по Deutscher Rundfunk. Ругался, обещал жестоко отомстить коварным и неразумным хазарам. И еще один прикол. В те дни удалось отменить одно страшное распоряжение наркома обороны Ворошилова. В 1934 году, будучи в этой должности, он ввел в армии и на флоте институт военных финансовых инспекторов, дабы не воровали так казенное имущество. Так вот, по одному из приказов этого ведомства срок службы планера ДБ-3 был определен в 50 лет, а срок эксплуатации его обшивки 10 лет, и их было не списать. Только если они попали в аварию и не подлежали восстановлению. Бомбить Берлин, Париж и Нью-Йорк, по мнению военфининспекторов, в 1944 году мы были должны на самолетах ТБ-3, а списывать их планеры в 1984. В противном случае командира части ждал суд военного трибунала.